Глава 6. Агнес. Я проснулась от нехватки воздуха и придавленная чем-то тяжелым. В полумраке было плохо видно, и, долго провозившись, я все-таки освободилась, а потом заорала. Я лежала в постели с мужчиной, еще и с Морфейном. «Сколько времени?» — раздался хриплый после сна голос Максимилиана. «Почему мы в одной кровати?» Я толкнула его в плечо. Он же довольно развалился на подушке и внимательно рассматривал меня. Его глаза поблескивали в темноте. «Потому что ты вчера меня соблазняла». «Я? Не может быть. Врёшь». Разделась и лезла целоваться. Хотела возмутиться, но я и правда была в одном белье. А вот поцелуя абсолютно не помнила, как и всю ночь. Последнее воспоминание — это я с Мэрдоком чокалась бокалами. Видимо, я напилась. «Так, забудь все, что вчера было. Это виновато вино, состояние измененного сознания». «А мне понравилось. У тебя мягкие губы и проворный язычок». Я покраснела и залезла с головой под одеяло. «Стыдно, очень стыдно. А твои пальчики на моем члене я не забуду никогда. Сегодня повторим?» Он бы продолжил меня мучить, но раздалась вибрация телефона, и Максимилиан отвлекся на него. А я быстро схватила рюкзак и юркнула в ванную. Успела выйти из душа и обернуться в полотенце, как зашел Максимилиан, голый и ничуть не смущающийся своей наготы. «Ты нудист?» «Мне нечего стесняться», — ухмыльнулся он. «Ну, раз показать больше ничего не можешь, то остается только пенисом размахивать». Я повернулась к раковине, пытаясь выдавить зубную пасту. «Приматы так самок привлекают». «Получается?» «Не очень. Ты не в моем вкусе. И я думала, ты из этих». Я показала взглядом на серебряное колечко в его ухе. «Из этих?» — негодующе возмутился Максимилиан. «Ну да», — спокойно пояснила я. «Из пиратов. Не люблю пиратов». «А если проверю?» Он вжал меня в раковину и коленом раздвинул ноги. Я замерла, ощущая, что нас разделяет только одно тонкое полотенце, которая держится еле-еле. В зеркале отражались напуганная и пунцовая я и смеющийся Максимилиан. Вот же мудень. «Прекрати!» «А то что?» Он развлекался. Это было видно по его лицу. «Пожалуйста, мне некомфортно». Неожиданно Максимилиан послушал и, отпустив меня, зашел в душ. Включил воду и не обращал больше внимания. Я с горем пополам умылась и сбежала в комнату одеваться. Руки тряслись. Можно было себя обманывать, что я бешусь от нарушения личных границ. Только я не люблю самообман. Его выходка вызвала возбуждение, и часть меня желала, чтобы он не останавливался. Задрал бы полотенце и сделал бы это. Возможная боль совершенно не пугала. Я догадывалась, что получу намного больше удовольствия. Но сдаваться наглецу я не собиралась. Такие чувства никогда не были мне свойственны. Если бы хотела, то давно бы девственности лишилась. Просто никто не нравился. Ни один парень в окружении не вызывал таких эмоций, а Максимилиан тоже не нравился. Но он бесил, пугал и возбуждал. Нацепила джинсы и футболку, собрала волосы в высокий хвост. «Одеваешься, как беспризорная сиротка». «Я и есть сиротка», — фыркнула я ему в ответ. Еще одежду мою оценивает. Хам. «А ты косплеишь австралопитека, ходя в набедренной повязке?» Кивнула я на полотенце. Он его демонстративно скинул и начал одеваться. Я отвернулась почти сразу, но рефлекторно косилась. Было в нем что-то интригующее. Вдруг дверь открылась, и в комнату одновременно ввалились Мэрдок и доберманы. В ту же секунду я уже вцепилась в Максимилиана, буквально повисла на нем. «Собаки!» «Я в курсе», — невозмутимо заметил Морфейн. «Ни один мускул не дрогнул у него под моим весом. Они здесь живут и дольше, чем ты. Убери собак, или жена у тебя тоже будет зомби». В его темных глазах промелькнул нехороший блеск. От развития темы моего убийства и воскрешения спас Дворецкий. «К вам пришел посетитель», — торжественно возвестил Мэрдок. «Живой». «Ноксус, Шадерн, место». Собаки умчались, а я слезла с Максимилиана. мы одновременно покинули спальню, немного толкаясь в дверях. У входа стоял Питер Дарак. Максимилиан направился сразу к нему. «Привет. К чему такая забота? Просто бы позвонил». Они пожали друг другу руки. «Привет. Вообще я не к тебе, а к Агнес». Он посмотрел на меня и продолжил. «Мне бы не помешала консультация специалиста по ядовитой флоре. Подумал, что если заеду, больше шансов. Такси сюда не любит ездить». Вытянувшееся лицо Морфейна стало лучшим подарком. Он точно не ожидал такого поворота. «Конечно», — радостно согласилась я, — «с удовольствием». «А меня спросить? Я не сдавал в аренду жену». «Милый, не помню, что я продавалась в рабство. Договор о замужестве выполнен даже без моего согласия. Остальное — обращайся к Мердоку, он твоя собственность». Я помахала ручкой опешившему Максимилиану и спряталась за довольного Питера. «Вот и замечательно. Агнес, какой кофе предпочитаете? Вы же еще не завтракали?» «Стоп, я с вами», — недовольно пробурчал почти брошенный муж. Мы с Питером переглянулись. Глаза полицейского смеялись. На улице немного поспорили. Максимилиан не дал мне сесть в машину к Дарагу. А я для приличия повозмущалась, но в предвкушении быстрой езды устроилась сзади Морфейна, обняла его за талию и прижалась к широкой спине. «Мне кажется, или ты не так уж и против ехать на мотоцикле?» «Тебе кажется». Он резко выкрутил газ и молниеносно набрал скорость. Мой визг услышала бы вся округа, но вокруг был только лес и кладбище, а с мертвыми уж Максимилиан договорится как-нибудь. Некромант уже догадался. Мне приходилось по душе ездить с ним на мотоцикле. Безумно нравилось, как мы разбиваем ветер, как резко заносит на поворотах. Сердце замирало, а потом отмирало обратно, и мир словно становился ярче. У лаборатории мы оказались через 20 минут, прилично обогнав машину Дарага, и теперь ожидали его у входа. Я сняла шлем, но с мотоцикла не слезла. Максимилиан же что-то печатал в телефоне. Не сдержав любопытства, я заглянула ему через плечо. Он пролистнул кучу сообщений от Мишели и заблокировал ее номер. «Я думала, что вы любите друг друга. Мы должны были пожениться и завести ребенка. Но разве для этого не надо любить? Ты же умная девочка и знаешь анатомию». «Ладно, ладно, но неужели ты так сильно хочешь детей? Прости, но твоя работа, дом, зомби и мотоцикл не соотносятся с мечтами о семье». Он глянул на меня, словно взвешивая, отвечать или нет, но все-таки сказал. «Это часть снятия проклятия. Женитьба на девице Витлайн и ребенок от нее же. Без этого я не только последний Морфейн, но еще и силы теряю. С такими темпами недолго протяну». «Максимилиан, но мы же можем договориться, как взрослые люди. Ты же не совсем отбитый. Ребенок — это серьезно. Скорее всего, можно найти другое решение». Он выразительно хмыкнул. «Ну, правда, адекватности, конечно, мало, но я так не могу. Мне нужен ребенок. И ради этого готов меня изнасиловать? Ты сама будешь не против. Запугать собаками и привязать — это твое не против. Хочешь ванильных ухаживаний? Я не такой». Наш разговор прервал подъехавший полицейский, и мы прошли в морг. «Я же вчера с ней говорил». Недовольно выгнул бровь некромант. «А теперь я хочу узнать мнение Агнес. По симптомам ее отравили, но яд не обнаружен. Может, опять этот мираж? Только тело пролежало дольше и никаких покрасневших губ». «Интересно». Мужчины обернулись ко мне. «Ой, я что, это вслух сказала? Блин». Пришлось продолжить. «Выключите свет, и вы тоже увидите». Дарак щелкнул кнопкой. Морг погрузился во тьму. Только слабое свечение появилось на руках и лице убитой девушки. «Что это?» «Доказательство. Это дардунайский мираж. Питер, вы были правы». «На теле Галии Бронт. Вчерашней утопленницы будут такие же следы?» «Да, можете проверить. А перед нами, как понимаю, ее подруга?» «Да, Лилиан Вассер. Только умерла она за неделю до Бронт». «Тогда как она угостила ее ядом?» — прожжённо воскликнула я. Максимилиан включил свет. «Пока ответа нет, а допрос некромантам не помог», — задумчиво протянул Дарак. «Посмотрите еще тела, уважаемая Агнес». «Для вас просто, Несс», — искренне улыбнулась я полицейскому. «Мне начинала нравиться такая помощь. Интересно». Остальные трупы были чистые. «После всего мы вышли на улицу». «Для вас просто, Несс», — передразнил меня Максимилиан. «Я не некромант с пунктиками на имя. Можешь тоже так называть». Мужчина что-то неразборчиво пробурчал себе под нос и подал мне шлем. «Постойте, Агнес!» — сзади раздался голос Питера. «И Макс, может, позавтракаем?» «Да», — кивнула я. «Нет», — отрезал Максимилиан. Ответили мы одновременно и посмотрели друг на друга.